Но я вспомнил один момент, это 12 лет, это как раз процесс лагерей этих, и у нас был обыск в нашем доме. И однажды мамы не было, папа на нелегальном был, я был дома, ну, еще кто-то был из детей. И однажды милиция пришла рано утром и, значит, сказали никому не выходить. Бабушка была в доме, а я был в кухне. Мама, значит, у нас почтовый ящик был, и с совета родственников узников все письма приходили к нам. Когда письма приходили к нам, мы на стол, у нас клеенкой стол застелены, и мы всегда пришло для мамы. Раз письмо, и у нас стол уже вот так был, горкой. Вот так, это самое. И мы, значит, и пришел обыск. А я знаю, что там мамины письма, которые нужно передать там Лидии Михайловне и так далее. Я думаю, что делать? Как спасти эти письма? И вдруг заходит к нам сосед Селиверста, Володька. Он приходит, я говорю, слушай, классно, что ты пришел, нам нужно спасти письма. Я говорю, ну давай, как? Я говорю, давай, как раз осень была. Я говорю, в рубашку письма все туда, ты и пойдешь в школу с портфелем. Он зашел со мной в школу идти, мимо. Ага. И он, значит, все письма, это самую рубашку, курточку одел, портфель и выходит. Он только до калитки, вдруг милиционер выскакивает из зала и хватает его, говорит, стоп. Я говорю, он в школу, это сосед мой, он пришел, чтобы идти в школу. Он говорит, я объясняю. Во время обыска, когда начинается, все вошедшие сюда не выходят, пока обыск не закончится. Но он заходит опять в кухню, и я, значит, и я говорю, слушай, а милиционеры там пошли туда, а мы с детворой в кухне. И я беру, говорю, ну давай под кровать. Он письма все повытягивал, и все под кровать. И я хожу, думаю, стоп, сейчас они зайдут и точно опять найдут, чтобы под кроватью тем более найти можно. Глянул, они все там под кроватью. Я говорю, ни нам, ни вам. Надо... А у нас группка была с огнем, ну, с конфорками такими. Я подхожу, раскочегавриваю огонь, а теперь, говорит, давай, бросаем. И мы эти все письма и в огонь. А у нас Татьяна печная была, она ей 5 лет была тогда, лет 5 было. И она вдруг бежит в дом, дядя, дядя, а Павлушка письма палит. Как он бежит. Я уже слышу, как он бежит по ступенькам, это сюда, а мы уже побросали, я с корчерёжкой, с огнем, это сам. Он говорит, ты что делаешь? Я говорю, бумагу палю. Ну, короче, там, если бы что-то, это самое, уже ничего. Так Бог сохранил, потом приезжает мама, я рассказываю, она говорит, сыночек, как ты правильно поступил? Это же уголовное дело мамы, папы и всем остальным, всем. Так Бог тоже давал мудрость. Меня уже объявили, что я Люба, бывшая Бородина. Сейчас Ирхина моя фамилия. Я из Санта-Барбары. Господь вел своим путем мою жизнь. То, что рано в молодости посвятила свою жизнь, вначале в печатниках я работала. Потому, когда проводили первые лагеря, я как бы не могла много фотографироваться. Есть фотографии, но очень мало. Тогда этому я не объяснялась. Второе то, что слава Богу, что Господь вел своим путем, и что эти прекрасные лагеря, которые были, это неповторимое действие силы Божией, которое укрепило меня в 16-17 лет моего жизни на земле и верования. И только вот вспоминая слова, где написано у Тимофея, что «помни, чему ты научен и кем ты научен, и так живи». И так Господь ведет и сегодня. Да, Господь вел то, что были первые лагеря узников. Это было очень трудно, как первопроходцы. Мы не знали, сколько посуды и как, что, чего. Но все равно не были голодные, да, я думаю, что вспоминаете, когда были как раз вот тетя Надя с Тбилиси, тогда была поваром. Я... Очень хорошо помню тоже, что большая группа детей. Но Господь меня учил, готовил к будущей жизни. Что у меня у самой, я не сказала тоже, Господь нам подарил с мужем 12 детей. 5 сыновей, 7 дочерей, слава Богу, что любят Господа. Мы ходим в американскую церковь. И то, что Господь дал когда-то заниматься и быть с детьми, Он дал уже здесь награду. То, что мы попали и подарил для меня мать, когда не стала моей мамой, папой, мы прилетели в Америку. Господь подарил Веру Кушнир, которые были для нас родителями, которые точно так же, как когда-то с лагерем. Она занималась с моими детьми, помогала, и была миссия ее в Санта-Барбаре, которая для Израиля работала, и мои дети работали. Дочь в миссии с ней работала. Если кто знает, Леночка с Виталиком Рожко. Он пастор церкви в Ванкувере. И слава Богу, что Господь благословил обильно. Я помню те моменты, когда мы просто и в радости, и в трудности. Это же первые узники тоже были. Сейчас со стороны, как я мать, я могу сказать... Мы больше всего, как видели отцовство Павла Тимофеевича, но вместе с тем я могу сказать, что большая привилегия, это никак не могло быть иначе, как Галина, сестра, жена, которая могла работать вместе с своим мужем, благословлять его, сама быть матери большой семьи, и чтобы отдать мужа на служение, мало того, самой работать. Это чудо милости Господней, которое Господь подарил в ее сердце. Это служение, которое оценит Бог и воздаст Бог обязательно. Были в лагеря и под Харьковом, в Мрефе. Первый лагерь у нас был с вами в Краснодоне, в Доме молитвы. В Мрефе было тоже. И другой лагерь был у нас у Дорожкиных доме. На втором этаже были мальчики, на первом этаже, не на втором этаже, а под крышей у Дорожкиных. Недавно мы только видели, вспоминали все с Олечкой. Да, это огромная жертвенность была родителей, которые отдавали свои дома, и те, которые доверяли нам своих детей. Я сейчас вот просто обдумываю уже как мать, вот 16 лет, 17 лет, и чтобы 40 детей... И это кругом смотрели за нами. Как? Это действительно Господь и полчище ангелов, которые охраняли каждую минуту от бед, несчастья. И самое главное, что в это время дети приходили к Богу. Это умиление Духа, которое вложил в нас посвящение. Павел Тимофеевич, я просто помню первый раз, когда мы встретились с ним, и братья поручили, чтобы ехать в Армавир и нести, так как я работала, нужно было писать печатными буквами, потом печатать и развозить. Конечно, это все, как, где бы, на каком транспорте ты не едешь, очень осторожно, чтобы это, тебя не забрали, и все. И едем дорогой из Кропоткина в Армавир. Это первое мое знакомство. Ну, это же все так строго заранее предупреждали, как себя вести, и все с любыми, с кем мы говорим. Он сидит и говорит, мороз сильный, и он сидит и говорит, ты замерзла в автобусе. Ну, скажи правду. И я же так стесняюсь, он же взрослый. Я говорю, ну, нет, я не замерзла, мне все хорошо. Ну, а что тебе будет? У тебя ничего нет с собой? Я говорю, нет, у меня нету ничего, вот сумка, все. Потом додумался, сидит и говорит, не стесняйся, снимай, я просто в туфельках тонких, представляете, мороз такой, ну, действительно, вот холодина в автобусе. Говорит, быстро, вот мои перчатки, одевай перчатки на ноги, в туфли, они тебе помогут согреться. Я посмотрела, думаю, ну, смешной, просто шутит, наверное, со мной. Правда, просто принудил, вот с улыбкой, но сумел просто вот заставить. Я все еще так присматривалась, я не знала, кто он и насколько это интересный, ну, достойный слова служитель Божий, отец заботливый. Ну, это не только ко мне. Это сохранило мое здоровье, Бог хранил и благословил. Но самое, самое главное, что удивляло меня, когда приезжали в дом к Рытиковым, мне приходилось быть. Галенька, спасибо вам, слава Богу. Слава Богу за вашу жертвенность, за вашу открытую душу, что принимала всех, кто мог только быть в доме. Что только есть. Я помню, что бабушка еще была жива. Она встретит, говорит, ой, Галочка сейчас на работе, она прибежит. Ну, детки, все хорошо, ты быстренько покушай, я сейчас яичко тебе приготовлю, скушай, и потом дальше все дела. Но эти, кажется, маленькие мелочи жизни, они открывают жизнь для нас, это для нас пример. Как быть матерью, как быть правильной женой, посвященной для Бога, не для себя. Не искала ничего, никакого. Я просто умилялась, вот, когда видела это посвящение. До 70-го года я работала, а потом уже я вышла замуж. И Господь подарил мне этот лагерь в своем очаге. Сейчас, чтобы сразу же воспитывать детей, каждый год были малыши. Но Господь делал так, что все равно продолжение было этой работы в том, что нужно было возить литературу, уже муж мой там развозил, были обыски дома. Господь сохранил, слава Богу, и то, что потом мы попали в Америку, это свое благословение, что поселил нас в таком месте, где действительно можем трудиться, славить Бога, и то, что прекрасное вокруг нас, оно нас не держит. Мы также готовимся к встрече со Христом. Каждое мгновение. Также проходят сестерские собрания. Вот сейчас я уехала, большая группа. Мы ходим в американскую церковь с Верой Кушнир, как ходили. И где-то больше 100 человек сестерской каждую неделю собирается. Все молятся об этой встрече. Им интересно, как это пройдет, чтобы я приехала, рассказала. Я думаю, что будет фильм обязательно. Слава Богу, потому что они живые христиане, они по-своему стараются, чтобы помогать каждому. Слава Богу. Спасибо. Но говорили о жене, о Гале. Я рядом жила. Приходилось и горе, и радость делить с ними. Вот однажды она к нам прибегает и говорит... Пришла медсестра и зовет к психиатру меня. Что мне делать? Я говорю, ты будешь ждать? Будешь ждать, когда приедут за тобой? Говорю, надо бежать. Ну и вот как, куда? Не знаю, куда Бог усмотрит. Ну и собрала она 3 детей. Вот была маленькая Аня, Люба и Данечек маленький. Собрала их, и мы поехали. Казарезовой Шуре. Говорит она, Шура, бежать надо куда? Не знаю, вот такое дело, к психиатру вызывают. Но Шура поняла, что нужно сделать, помогла средствами. И мы поехали на поезде, купе взяли. Деток 3 и нас 2. Деткам нашим нельзя выйти в коридор, там бегают дети, а нашим нельзя. Вот другие дети говорят, слышим в следующем купе. Мама, почему эти дети не выходят? Какие-то они странные. Мама говорит, ненормальными. Ну и ладно. Зато туалет был близко, мы ходили, никто никому не мешали. И увезла их в Белоруссию. А там уж из квартиры в квартиру их перевозили, чтобы сохранить и маму, и деток. Вот вернулась я, работала я в котельной, отапливала школу, в которой учились дети Рытиковы. Ну, тогда уже учились только Наташа и Петя. И вот в котельной был телефон на одном проводе с директором школы. Я никогда не брала трубку, потому что мне никто не звонит, ни у кого телефонов не было. А тут вот, ну, побуждает что-то сердце, возьми и послушай. Я взяла трубочку, слушаю. А КГБист командует директору, ну, почему не торопитесь с документами Натальи и Петра? И так это для меня как ножом в сердце. Думаю, это же за Рыдников их разговор, значит. А меня возили в КГБ, и я уже привыкла или как узнала, как они ведут себя, как разговаривают. Я сразу поняла, что это КГБист звонит директору. Притушила котел немножко и побежала до бабушки предупредить. Я вот закончу смену утром, приду, чтобы дети были готовы, и повезу их куда-нибудь. Бабушка, не знаю, поняла, нет, но Сережа был дома, и он, наверное, понял. Как уж собрали они, не знаю, Наташа уже свидетельствует, пускай сама. И как она встретила, действительно приехал скорая помощь с психиатром, искали их не маму, это она расскажет. Но я взяла детей утром, а со сменщицей договорилась, чтобы мы сутки работали, трое дома, чтобы за меня следующую смену вышли, и у меня получится, значит, 7 дней. Ну, куда везти? Вот сердце положилось в Ленинград. К Владимиру, к Федору Владимировичу Маховицкому. Он как отец тоже служитель был. А мы там жили, испытали его. Думаю, повезу, а там он усмотрит, куда деток везти. Привезла ему. Говорю, вот такое дело. Определите, куда найдете нужным. А там нельзя оставлять уже их в Краснодоне. Он понял, с радостью их принял. Так что это были действительно чудеса. Когда они хватились потом искать их, детей, не знают, где взять. И также и Галину Юрьевну искали, и тоже не знали, где взять. Бог сокрыл